Глава 15. Прекрасный голос Элизе. «Экскузе-муа, сельвупле», — убедительным голосом произнесла Галя. Это означало «извините меня, пожалуйста». «Какое сельвупле, когда мы с папой чуть с ума не сошли!» — закричала мама, схватившись за голову. «Пока мы не узнали, что ты нашлась и с тобой все в порядке, мы места себе не находили!» «Галка, это правда?» — серьезно произнес Павел Платонович. «Ты сбежала с дачи, даже никого не предупредив!» «Но я оставила записку!» «По твоей записке ничего нельзя было понять! Куда ты поехала? Зачем? Где тебя искать?» — запричитала мама. «Семафот», — мрачно заявила Галя, что в переводе с французского значило «это моя вина». «Говори, пожалуйста, по-человечески», — сердито сказала Анна Андреевна. «Или ты думаешь разжалобить нас этим?» «Ничего я не думаю», — вздохнула Галя. «Просто мне надо было помочь одному человеку». «Ну вот, снова она за старое», — сказала Анна Андреевна, повернувшись к мужу. «Опять она должна была кого-то спасать. А о нас ты подумала?» «Галка, тебе надо было нам сразу все рассказать», — кивнул Павел Платонович. «И не обязательно было делать все самой. Мы с мамой подключили бы все свои связи. Ну, кого на этот раз понадобилось выручать из беды?» «Данилу Громова», — призналась Галя. «Мы его знаем?» — наморщила лоб мама. «Я не помню, чтобы у вас в классе был мальчик с таким именем». «Нет, вы его не знаете», — подтвердила Галя. «Мы с ним здесь познакомились». «Здесь?» — удивился отец. «Да тут же никто не живет. Все дачники давным-давно разъехались». Он жил в соседнем доме. «В этой развалюхе?» — поразилась мама. «Один?» «Совершенно один. Он скрывался ото всех». — А что это он скрывался? — подозрительно спросил отец. — Натворил что-то? — Галка, ты же помнишь о том, что должна 100 раз подумать, прежде чем выбрать кого-то себе в друзья. — Это сын Элизе, — тихо произнесла Галя. — Чей сын? — в один голос воскликнули Анна Андреевна и Павел Платонович. — Сын той самой Элизе? — Ну да, — с гордостью сказала Галя. «Сын моей любимой певицы. Из-за коварства неких братьев Фикусовых он был вынужден скрываться». «Погоди, погоди!» Отец взволнованно заходил по комнате. «Я слышал эту фамилию. Фикусовы. И совсем недавно. Не о Лаврентии или и Мариане Самсоновичах ты сейчас говоришь?» «Именно о них!» «Что за братья Фикусовы?» удивилась Анна Андреевна. «И какое еще коварство?» «Они нечестные продюсеры, воровали у артистов деньги», — стала объяснять Галя, — «в том числе и у Элизе. А Данила случайно об этом узнал. Фикусовым грозило разоблачение. И тогда они, в свою очередь, обвинили Данилу в том, что он украл у них 500 000». Павел Платонович с интересом выслушал свою дочь. «Я же добавлю к этому то, — продолжил он, — что против Фикусовых возбуждено уголовное дело». Каким-то образом нашлись документы, свидетельствующие против них. Об этом недавно говорили у нас в министерстве. Очень много в этом шоу-бизнесе всяких проходимцев. — Их посадят? — с интересом спросила Галя. — Каким-то образом, — усмехнувшись, повторила она про себя. — Не зря мы тогда с Соней и Басей старались. Будут помнить племянницу Капернаума. — Нет, вряд ли, — пожал плечами отец. — Они нашли себе хорошего адвоката. Скорее всего, их заставят выплатить недостающие суммы. Но они все равно наказаны. Ведь ни один уважающий себя артист теперь не согласится с ними работать. «Теперь вы понимаете, почему я не могла оставить Данилу в беде?» — сказала Галя. «Нет, все равно ничего не понимаю. Шоу-бизнес, какие-то Фикусовы!» — пожала плечами мама. «Чем ты могла помочь этому Даниле?» «Я, честно говоря, тоже ничего не понимаю». — согласился с ней отец. — А что ты делала в городе? — строго спросила Анна Андреевна. — Встречалась с Соней и Сидякиным. У нас был план, как спасти Данилу. Но она не успела продолжить, потому что Павел Платонович перебил ее. — Ах, вот оно что! Так я и думал! — обратился он к Анне Андреевне. — Я же говорил, что ребенка надо было отправить в санаторий, а не на эту дачу. Галка здесь скучала без сверстников, без общения. Ты же знаешь, какой у нее характер. Именно поэтому она и сбежала в город, к своим друзьям. — Ты уверен? — — нерешительно спросила его та. — Абсолютно. Я же знаю нашу дочь, — возмутился он. — Конечно, она страшно скучала здесь. — Но сейчас идут каникулы, — напомнила Анна Андреевна. — Все равно ей пришлось бы сидеть дома. — Вот что, Галка, побудь здесь еще недельку, а к началу новой четверти мы тебя заберем, как и договаривались. — Ладно, — вздохнула Галя. — Не ладно, а дай нам честное слово, что больше ты не будешь искать на свою голову всякие приключения, — строго произнесла Анна Андреевна. — И прежде чем решить предпринять что-то, ты сначала посоветуешься с нами, — добавил Павел Платонович. В это время в комнату вошла Вава. Она выглядела несколько растерянной. — К нам гости, — сказала она. — Какие еще гости? — удивился отец. — Мы вроде бы никого не ждали. — Варвара Аркадьевна, да кто там? — переполошилась мама. — Какие гости могут быть в этой глуши? — Там она, ну, та самая, которую наша Галя любит слушать, — пожала плечами Вава. И в этот момент в комнату вошла Элизе. Галя ее сразу узнала. Да и вообще, как она могла не узнать свою обожаемую Элизе? Правда, в первый момент Гале показалось, что ей все это снится. — Добрый вечер, — тихо произнесла Элизе. — Извините, что я без предупреждения. Она была невысокого роста, очень тоненькая, в серебристо-белых сапожках на шпильке и закутанная в длинную белую накидку, отороченную белым пушистым мехом. Вокруг шеи у нее было нечто вроде боа. Кажется, именно так назывался этот изящный шарф из страусиных перьев, тоже белого цвета. Перья на боа трепетали и колыхались от малейшего ветерка. Волосы у Элизе были белые-белые и небрежно уложенные, словно их только что растрепал ветер. Лицо у нее было смуглым, наверное, загорело во время гастролей. И на нем резко выделялись огромные светло-зеленые глаза с длиннейшими, загнутыми кверху ресницами. У основания ресницы были черные, а концам переходили в серебристо-зеленый цвет. И серебристо-розовая помада, переливающаяся бриллиантовым блеском. Таких красавиц Галя видела только в кино и не думала, что может встретить их в обычной жизни. — Это вы! — восхищенно прошептала Галя, шагнув к ней навстречу. — Элизе! Папа, мама, это Элизе! — Хм, — сказал Павел Платонович, — как-то неудобно называть вас так, сценическим псевдонимом. Это ведь ваш псевдоним? — В жизни я Елизавета Львовна, — прошелестела Элизе. Родители Гали тоже назвали ей свои имена. — Мой папа — заместитель министра культуры, — с гордостью добавила Галя. — Я так думаю, что до министра ему совсем недалеко. — Галя! — укоризненно воскликнул Павел Платонович и подвинул стул гостье. — Прошу вас, садитесь. — Недавно мы узнали, что наша дочь Галина подружилась с вашим сыном, — сказала Анна Андреевна. — Галя — замечательная девочка, — сказала Элизе и пожала ошеломленной Гале руку. — Благодаря ей многое изменилось в жизни нашей семьи. — Да, из-за вашего Данилы в нашем доме тоже все стало вверх тормашками. Хотела сказать Вава, но передумала. Ее воспитанница с таким восхищением глядела на эту певицу. — Сейчас горячий чай приготовлю, — проговорила Вава. — Наверное, холодно ей, этой Элизе, в такой несерьезной одежде. А на дворе начало ноября, как-никак. — Я у вас автограф хотела взять, — сказала Галя и быстро принесла из своей комнаты журнальный постер с фотографией Элизе. Элизе начертила на постере изящную извилистую закорючку. — Приеду в Москву, повешу от себя прямо над столом. Счастливо пробормотала Галя, глядя на подпись Элизе. — Значит, тебе нравятся мои песни? — спросила та, улыбаясь. — Еще как! Вава принесла чай, а Галя помогла ей сервировать стол. Салфетки, вазочки с вареньем, чашки, ложки. Галя старалась изо всех сил, потому что сегодня у них в гостях была сама Элизе. — Я только на днях прилетела с гастролей, — призналась Элизе, держа в тонких пальцах чашку с чаем. Ногти у нее тоже были серебристо-розового цвета и удивительно красивой формы. — Хотела бы я когда-нибудь быть такой, — призналась себе Галя. Даже ногти у нее словно какие-то драгоценности. — Как там в Австралии? — спросила Галя, проявляя осведомленность. — Хорошо. Впрочем, дома лучше, — призналась Элизе. — Я очень скучала по сыну. — А как Данила? — поинтересовалась Галя, сделав непринужденное лицо. — Он передает тебе привет, — сказала Элизе, — надеется на встречу. Правда, не знаю, когда у него это получится, ведь он довольно много пропустил по школьной программе. Ему надо догонять. Галя вспомнила, как посмотрел на нее Данила, прежде чем уехать с Юрием Алексеевичем. Интересно, о чем он ей тогда хотел сказать? Может быть, просто поблагодарить за те документы, которые разоблачали Фикусовых? «Я бы хотела сделать тебе что-нибудь приятное», — вдруг сказала Элизе, глядя с улыбкой на Галю. «Ну, а за то, что ты была неравнодушна к судьбе моего сына. Хочешь, я спою тебе? Всем вам!» Я как раз захватила с собой гитару, словно знала, что она мне понадобится. «Хочу!» — взволнованно сказала Галя. «Да, мы с удовольствием вас послушаем!» — воскликнули Павел Платонович и Анна Андреевна в один голос. Элизе принесла гитару, которую оставила в прихожей, села на стул, положив ногу на ногу, и провела тонкими пальцами по струнам. «Что бы вам такое спеть?» — задумчиво пробормотала она. «Что хотите?» — великодушно сказала Галя. «Какую-нибудь вашу самую любимую песню. У вас ведь есть одна самая любимая». «Надеюсь, она вам тоже понравится». И Элизе после небольшого проигрыша на гитаре тихонько запела. Запела об осени, дожде и несбывшемся свидании. Это была та самая песня, которая больше всего нравилась Гале. Грустная и красивая история о людях, которым так и не удалось сказать друг другу главные слова. У Элизе был удивительный голос, тонкий и бархатный. Он околдовывал, из-за него забывались все те мелочи и недоразумения, которые так мешали в обычной жизни. Этот голос уводил в какой-то неведомый мир. Анна Андреевна и Павел Платонович завороженно слушали Элизе, взявшись за руки. Вава тихонько вытирала платочком глаза. А Галя замерла, вся превратившись в слух. Она боялась пропустить хоть одно словечко, хоть одну ноту из этой дивной мелодии. Раньше она мечтала попасть на концерт Элизе, и теперь ее мечта сбылась. Галя получила даже больше, чем хотела. Элизе была совсем близко и на самом деле пела сейчас именно для нее. Элизе закончила эту песню, а потом сразу же начала другую, словно ей не хотелось уходить из этого дома, и она стремилась задержаться в нем как можно дольше. Целый вечер Элизе, почти не прерываясь, пела и играла. В доме до поздней ночи горел свет, и даже осенний лес за оградой, мокрый и холодный, как будто преобразился, и между темных деревьев заструились серебряные лучи.